523, сентябрь, 4. Три жизни уявляются в человеке. Внешняя, видимая другим и ему самому. Внутренняя, видимая только ему. И сокровенная, видимая ему только частично и редко весьма. Но надо, чтобы все три находились в гармонии полной и согласованности, и чтобы внешнее соответствовало внутреннему. Нелегко являть такую согласованность. Разновесие разрушает ее. Но не устоит дом, разделенный в себе. Так можно пополнить качество равновесия понятием согласованности всех оболочек. Дана была матери Агни-йоги трудная задача являть высшую согласованность на планете. Ее утверждая в себе, она для признающих ее путь проложила к достижению этого высочайшего качества духа.